Недовольная Джулия полезла на заднее сиденье за своим сотовым, который закинула туда в пылу плохого настроения. На парковке, на удивление, оказались какие-то люди, хотя время было уже очень позднее. К соседней машине подошел хорошо выпивший мужчина и принялся копаться в багажнике. Джереми оглядел его беглым взглядом и пришел к выводу, что никакой опасности тот не представляет. Наутро он с трудом вспомнит, где сам провел эту ночь, и явно будет не способен опознавать каких-то там свидетелей. «Какая красавица!» — залихватски заявил мужчина, выходящий из автомобиля Джулии. «И машина такая классная! Только купили, да?» Сказать подобное можно было разве что на пьяную голову. Потому что даже при самом хорошем воображении машину, на которой приехали молодые люди, трудно было назвать новой. «Нет, мы ее угнали!» — огрызнулась блондинка. «Ха-ха!» — рассмеялся ее навязчивый собеседник. «Такая красивая девушка, да еще и с чувством юмора!» Джереми поскорее взял свою спутницу под локоть и повел прочь от стоянки. Не хватало еще тратить время на ненужные разговоры. Охранник, сидевший недалеко от шлагбаума, окинул их внимательным взглядом, но ничего не сказал. Видимо, решил, что к кому-то просто приехали поздние гости. Да и выглядели молодые люди вполне прилично. «Вот так, говоришь правду, а тебе не верят!» По пути хихикнула Джулия. «Ладно, давай сейчас не об этом», — попросил ее молодой человек. «Какой номер дома?» Девушка назвала нужный адрес. Джереми был весь в напряжении. Он боялся, что в любой момент из-за угла может показаться охотник. Молодой человек был готов выкрикнуть самое сильное боевое заклятие, но будет ли от него толк? Что, если демону все заклинания, как слону дробина? Обстановка в поселке была, на удивление, спокойной. В большинстве домов свет не горел. Видимо, местные жители спали. Нигде не слышалось ни криков, ни какого-либо шума. Даже трудно было предположить, что где-то здесь мог бродить страшный демон из потустороннего мира. «Может, они все же что-то напутали?» — про себя подумал молодой человек. «Слишком уж тут тихо. Или охотник уже сделал свою работу и исчез?» Джулия дернула его за рукав и указала рукой на нужный дом. «Вот он», — хмыкнув, произнесла она. Это был добротный трехэтажный особняк. На первом и втором этажах уютно горел свет. Джереми огляделся по сторонам, напрягая все свое чутье, но не заметил никакой опасности и не почувствовал чужой ауры. Все выглядело чрезвычайно миролюбиво и буднично. Может, демон так искусно затаился в засаде? Но зачем? — Ты что-нибудь чувствуешь? — шепотом поинтересовался молодой человек. — Не-а, — вслух ответила его беспечная спутница. — Спорю на что угодно, что охотника здесь уже давно нет. Он убил нашего бедолагу и свалил. Можем зайти в дом, посокрушаться и вызвать скорую, которая приедет посмотреть на труп. А можем сразу развернуться и уехать. — Нет, в дом нужно обязательно зайти, — твердо решил Джереми. — Мы должны точно убедиться, что охотника там нет, а этот парень мертв. — Ну, так пойдем. Прошу. Джулия демонстративно пропустила своего спутника вперед. Калитка оказалась не заперта. Они поднялись на крыльцо, и молодой человек заметил, что входная дверь слегка приоткрыта. Либо хозяева имели привычку не запирать двери и не боялись воров, либо здесь кто-то уже побывал до них. Джереми вздохнул и нехотя толкнул дверь, готовый в любой момент отражать нападение. Сердце его бешено билось. Он был уверен, что охотник прячется где-то в доме и нападет из-под тишка, как только они переступят порог. Но опасения молодого человека не подтвердились. В доме царила тишина. Уютно горел свет, и даже потрескивали дрова в камине на первом этаже. Складывалось впечатление, что хозяева только что были здесь, а затем отошли буквально на пару минут. Джереми озадаченно огляделся по сторонам, пытаясь найти какие-то следы погрома или драки. «Ты что-нибудь понимаешь?» — спросил он у Джулии. «А что тут понимать?» — пожала плечами та. Девушка по-свойски прошлась по гостиной, разглядывая висевшие на стене рамки с фотографиями. «История такая же, как и с Ником. Пошли искать убитого». Она развела руками. «Может, также снимем с него какую-нибудь полезную побрякушку? Хотя нет, не стоит. Это же друзья мистера Рея. Это будет выглядеть некрасиво. Просто сфоткаем боссу труп и вышлем фотку с плачущим смайликом». Она хихикнула. Даже в Джереми порой было больше сентиментальности, чем в его холодной и расчетливой подружке. Молодой человек пожал плечами и принялся осматривать дом. На первом этаже им не удалось обнаружить ничего подозрительного. На обеденном столе стояла наполненная чашка с какао, которую хозяин дома так и не успел выпить. А самого его и след простыл. «Может, он от страха сбежал?» — предположил Джереми. «Нервы не выдержали, он и умотал. И правильно сделал. Зачем сидеть и дожидаться собственной гибели?» «Не думаю», — хмыкнула Джулия. «Если охотник действительно хотел его убить, то не отпустил бы так просто. Не смогли же от него убежать предыдущие жертвы. Пошли наверх». Они подошли к лестнице, и девушка неожиданно замерла, прислушиваясь. «Слышишь?» — поинтересовалась она у своего спутника. «Не-а», — честно ответил тот. «Ничего не слышу». «Мне кажется, я слышала какой-то стон», — заявила она. Джулия еще немного постояла на месте, прислушиваясь, а затем решительно потянула молодого человека куда-то под лестницу. Там располагалась дверь, судя по всему, ведущая в какую-то кладовку или просторный встроенный шкаф. Дверь была снаружи подперта шваброй. Теперь, подойдя ближе, Джереми услышал, что оттуда в самом деле доносятся какие-то стоны. Молодой человек поспешно убрал швабру в сторону и распахнул дверь. Их глазам предстала довольно любопытная картина. В маленькой кладовке среди каких-то ведер и моющих средств сидел молоденький парень. Кто-то буквально запеленал его в простыню, лишив возможности шевелить руками и ногами, а сверху щедро обмотал скотчем. Паренек, который, скорее всего, и являлся хозяином дома, в таком виде был похож на огромную гусеницу или мумию. Во рту у него был вставлен кляп, который наспех соорудили с первой попавшейся тряпки. А довершала образ бумажная записка, которую кто-то прилепил ему на лоб. При виде гостей хозяин дома активно замычал, видимо, намекая на то, что его надо развязать. Джереми с удивлением протянул руку и отлепил бумажку. «Твоя подружка у меня», — вслух прочитал он. «Если до 6 вечера не явишься по указанным координатам, я пришлю ее отрезанную голову почтой прямо в тот мотель, где ты оставил свою колымагу. Если приведешь подмогу и натравишь на меня копов, результат будет тем же. Жду. Твой С». «Какую еще подружку?» — поморщилась Джулия, заглядывая молодому человеку через плечо. «Это что, охотник оставил?» «Мэдлин», — тихо проговорил Джереми. Внутри у него все похолодело. Вот куда пропала бедная девушка. Демон умудрился похитить ее прямо у них под носом. Возможно, когда они уехали, в институте начался переполох, но молодой человек ничего об этом не мог знать. Теперь Мэдлин, которая была вообще ни при чем, могла погибнуть из-за того, что просто помогла какому-то обаятельному незнакомцу. «А, ну и черт с ней!» — махнула рукой блондинка. «У тебя же этих подружек полно в каждом городе. Найдешь какую-нибудь другую преподшу?» Джулия немного ревновала и в силу своей жестокой натуры была совершенно не против, если ее потенциальной сопернице отрежут голову. «Это написал не охотник, а тот, кто его вызвал. Он хочет устроить нам очную ставку», — мрачно произнес Джереми. «Мало ли, что он хочет», — усмехнулась девушка. «Я, может, хочу, чтобы он взял и подавился тем круассаном, который я в него кинула. Никуда мы не пойдем. И что это за буква «С» в конце?» «Это его инициал или подпись», — машинально пояснил молодой человек, в очередной раз перечитывая записку. «С? Так, может, это сама Сирша и написала?» — предположила Джулия. «Мы тут голову ломаем, а она просто решила отомстить и не понравившимся клиентам, и муженьку, и подружке-коллеге сразу. Ты же сама говорила, что обычная проститутка не способна на такую сложную магию, — напомнил Джереми. — Мало ли, что я говорила, — отмахнулась девица. — Надо позвонить нашим. Отправимся туда всей толпой и прирежем эту сиршу, или кто там это написал. Против такого напора он или она не устоят. — Нет, — поспешно перебил молодой человек. — Как только он почувствует, что происходит, он убьет Мэдлин. Это не блеф. Если он убил столько народу, то что ему стоит убить и ее? — А если ты пойдешь в одиночку, то он и тебя убьет за компанию, — усмехнулась Джулия. — Сгинешь вместе со своей подружкой, да и все. А так нам выпадает шикарный шанс. Мы знаем его местоположение, придем все вместе, быстренько его прикончим и забудем об охотнике раз и навсегда. Еще и получим премию от мистера Рея. — Я сказал нет, — разозлился Джереми. — Мэдлин абсолютно ни в чем не виновата. Это я впутал ее в эту историю, попросив помочь. Почему она должна умирать? — Ну, значит, ей просто не повезло, — хладнокровно ответила блондинка. — А с твоими принципами надо в благотворительной организации работать, если тебе всех жалко. — Не говори об этом мистеру Рэю. Если скажешь, он точно отправит своих людей, чтобы решить эту проблему, — настаивал молодой человек. — Я-то, может, и не скажу, но он-то скажет. Девушка кивнула в сторону возмущенно мычавшего хозяина дома. За всей этой перепалкой они совершенно забыли ему помочь, и тот уже буквально побагровел от возмущения из-за того, что никто не спешил его развязать. Джулия одним рывком сорвала скотч с его рта. «Ай, больно!» — возмущенно завопил паренек. «Я бы на твоем месте не возмущалась», — заметила блондинка. «Ты пока единственный, кого охотник оставил в живых». В прошлый раз мы пришли и застали его жертву со вспоротым животом и перемешанными кишками. Она мило улыбнулась, а хозяина дома едва не стошнила от таких подробностей. «Вы пришли по просьбе моего отца? Вы спугнули убийцу?» — дрожащим голосом спросил он. «Развяжите меня, пожалуйста». Джереми достал нож и принялся разрезать скотч, которым был обмотан несчастный. «Ага, скажи нам спасибо», — нагло заявила Джулия. — Только мы подошли к твоему дому, как видим, что охотник возвращается. Вряд ли он шел, чтобы тебя освободить. Скорее, чтобы довершить начатое. Так что ты должен быть нам очень благодарен. — Да, я передам отцу, — поспешно закивал парень. Блондинка специально врала и сгущала краски, чтобы выставить их работу в выгодном свете и получить какие-нибудь бонусы в качестве благодарности. — Как он напал на тебя? — поинтересовался Джереми, продолжая освобождать заложника. — Я просто был дома. И тут появился какой-то монстр. Запинаясь от нервов, проговорил хозяин коттеджа. — Он совершенно спокойно миновал охранные заклятия, словно их не было. Я стал стрелять в него из пистолета и попал. Но пули его не взяли. Это не человек, это сатана. Я думал, что это конец. Я прощался с жизнью. Парень едва ли не всхлипывал. Но эта тварь просто схватила меня и издевательски связала. Я не понимаю, зачем ему это было нужно. Хотя вы говорите, он собирался вернуться? Он чертовски силен. Я никогда не видел таких сильных людей. А он и не человек, — вздохнул Джереми. Это существо из потустороннего мира. Он что-нибудь говорил тебе? Неа, только прилепил на лоб эту записку. Зачем, как вы думаете? Ему просто нравится издеваться над своими жертвами, — пожала плечами Джулия. Джереми закончил возиться со скотчем, и вскоре хозяин дома был свободен. Он рассыпался в благодарностях и дрожащей рукой пытался вручить молодому человеку пачку крупных купюр в благодарность за свое спасение. Джереми отказался, ведь они ничего такого не сделали. Да и по факту парень частично пострадал из-за них, потому что через него охотник таким причудливым образом решил передать записку. А Джулия не побрезговала и с милой улыбочкой забрала деньги. Она была довольно алчной девушкой, что во многом и привело ее в эту профессию. Оставив паренька приходить в себя и звонить родителям, молодые люди покинули его дом. «Интересный способ он выбрал, чтобы связаться с нами», — хмыкнула блондинка, когда они оказались на улице. «Да, я теперь понял, почему охотник так долго ошивался возле этого дома», — мрачно кивнул молодой человек. «Он специально привлекал к себе внимание, чтобы его заметили. Он ждал нашего прихода, зная, что мы обнаружим записку. У него не было цели нападать, просто передать послание своего хозяина таким извращенным способом». Джереми достал сигареты и на ходу закурил. «Я только одного не пойму. Почему он вызывает к себе именно тебя?» Девушка задумчиво покосилась на своего спутника. «Он украл именно твою подружку. Оставил записку именно тебе. Хозяин охотника явно желает устроить с тобой очную ставку. Но для чего ему это нужно?» «Не знаю», — пожал плечами молодой человек. «Может, ему надоело, что мы постоянно идем по его следу? Решил таким образом избавиться от нас. Ну, по крайней мере, от меня». «Ты уверен, что никогда не переходил ему дорогу?» «Да нет же! Зачем мне сейчас врать?» — возмутился Джереми. «Я знать его не знаю. Я первый раз увидел этого парня, когда ты швырнула в него круассаном. До этого мы никогда не встречались». «Ладно, надо звонить мистеру Рэю и ждать его решения», — развела руками блондинка. «Сам понимаешь, что это невозможно утаить. Парнишка наверняка все расскажет». Молодой человек кивнул. Они уселись в машину и принялись вести телефонные переговоры. Джереми был как на иголках. Ему чертовски хотелось помочь Мэдлин и вытащить ее из лап охотника. Он чувствовал перед ней сильную вину. Ему нельзя было появляться в замке, по крайней мере, так часто. После того, как она помогла ему отсрочить действие метки, нужно было больше туда не приезжать. А так вездесущий хозяин охотника разузнал про девушку и решил использовать ее в своих целях. Не зря Джулия видела демона возле института. Он специально приходил туда и изучал обстановку. Но в то же время, несмотря на весь свой благородный порыв, молодой человек прекрасно понимал, что не имеет возможности пойти против решения мистера Рэя. Если тот решит отправить к магу, вызвавшему охотника, группу своих людей, мнение какого-то одного киллера слушать никто не станет, так же, как и заботиться о заложнице. Джереми был человеком полезным, но отнюдь не незаменимым. Он был лишь одним из людей, работающих на мистера Рэя. По факту, шестеркой. Его, конечно, могли даже выслушать, но особого веса его слово не имело. И это чертовски раздражало. А самое главное, что случится, если Мэдлин убьют сейчас? Кто тогда явится из будущего и предупредит Джереми об опасности? Получается, что поменяются все события его будущей жизни? Неразбериха какая-то, про себя подумал молодой человек. Но, похоже, сегодня мистер Рэй пребывал в достаточно благодушном настроении. Либо же он понял, что его враг уже сам себя загоняет в ловушку и решил тоже немного поиграть с ним, как кошка с мышкой. Босс разрешил Джереми идти первому и попытаться поговорить с хозяином охотника, чтобы убедить его отпустить заложницу, ну, или же убить. Если молодой человек, конечно, готов сам так рисковать ради этой девушки. На все про все ему давалось 15 минут. А дальше врываются люди мистера Рэя, и будь что будет. Босс явно не намеревался просто так отпускать мага, угрожавшего его жизни. «Я согласен», — вздохнул Джереми. Он понимал, что шансов у него мало. Точнее, у него было даже больше рисков, чем шансов на успех. Хозяин охотника мог просто сразу его убить, не начиная никаких переговоров. Но поступить иначе молодой человек просто никак не мог. Ему было жаль девушку, которая должна была умереть по его вине. «А ты не думал о том, что этот парень, который вызвал демона, уже давно убил твою рыжую подружку?» С усмешкой проговорила Джулия, когда переговоры с боссом подошли к концу. «Может, это просто предлог, чтобы заманить тебя в ловушку? Ты придешь, а он тебя убьет. Ну, или бросит вас вместе в одну яму». «Но это же неправильно. Так не поступают с заложниками». «Ну да. А этот любовник Сирши просто образец порядочности». Девушка откровенно засмеялась. Благородные люди только так и поступают. Вызывают твари из потустороннего мира, чтобы те убивали всех, кто им не по душе. Даже если и так, иного выхода все равно нет, — пожал плечами Джереми. Пока я туда не приду, то не узнаю, жива Мэдлин или нет. Может, просто забудешь про нее? — недовольно скривилась блондинка. Ради чего такие жертвы? У тебя с ней что-то было? Хватит, сейчас не время для болтовни, — отмахнулся молодой человек. Скажи лучше, что находится по координатам, оставленным в записке. Хозяин охотника замысловато обозначил место встречи. Он не стал указывать название города или улицы, а написал координаты широты и долготы, как обычно поступают моряки. «На первый взгляд кажется, что это чаще леса», — хмыкнула Джулия. «А на второй?» Джереми раздражало, что она цедила информацию по чайной ложке. «А так это заброшенный подземный бункер. Нам не сразу, но удалось это установить. Так что тебе придется лезть под землю. А может быть, там внутри никого и нет. Может, охотник просто закроет сверху крышку и оставит тебя там помирать от голода. У его хозяина явно какая-то нездоровая тяга к ямам и погребам». «Но вы же знаете, где я, и откроете», — спокойно ответил молодой человек. «А вдруг там какой-нибудь ядовитый газ?» «Слушай, хватит, не нагнетай», — огрызнулся Джереми. «Я сказал, что пойду, и не нужно меня отговаривать». «Как скажешь, супергерой». Джулия обиженно поджала губы и отвернулась к окну. Вся эта ситуация ей совершенно не нравилась. Ей не столько было жаль молодого человека, который рисковал своей жизнью, чем было обидно, что он делает это не ради нее, а ради какой-то абстрактной девицы. Блондинка уже накрутила в своей голове самые интимные подробности их романа. А соперниц она не терпела. Даже несмотря на то, что не строила на Джереми никаких серьезных планов. Все равно она должна быть единственной, самой значимой и неповторимой. Иного внутренний мир Джулии просто не мог принять. Оставшееся время они сидели молча. Джереми нужно было ждать команды, чтобы телепортироваться. К счастью, времени прошло достаточно, и он снова мог воспользоваться заклинанием. Ожидание было необходимо лишь для того, чтобы группа захвата мистера Рея успела подготовиться. Молодой человек мечтал, чтобы эти томительные минуты быстрее прошли. Ему хотелось скорее телепортироваться и покончить с этим всем. Кроме того, он боялся, что хозяин охотника решит, что он не придет, либо заметит подвох и убьет Мэдлин. А этого Джереми совершенно не хотелось. Наконец на его телефон пришло нужное сообщение. «Ну, давай, пожелай мне удачи, что ли». Вдохнув, обратился он к Джулии. Но блондинка демонстративно не стала к нему поворачиваться. Впрочем, молодого человека это сейчас волновало в самой меньшей степени. Он поспешно произнес заклятие телепортации. Едва только вокруг него погасли оранжевые искры, Джереми принялся оглядываться по сторонам. Он стоял посреди темного мрачного леса с вековыми деревьями. К счастью, ночь была лунная, а небо ясное, что давало хоть какое-то освещение. Но молодому человеку все равно пришлось использовать световое заклятие, чтобы найти вход в бункер. Это оказалась черная квадратная дыра в земле, на дне которой не было ничего видно. «Эй, я здесь! Я пришел, как ты и просил!» — крикнул Джереми в темноту. Ответом ему была тишина. Молодому человеку стало очень не по себе. Что скрывается за этой темнотой? Вдруг он спрыгнет, а внизу вбиты колья или кишат змеи? Джереми прошептал нужное заклятие, и световой шар полетел вперед него. Молодой человек увидел скобы старой железной лестницы, ведущей вниз на цементный пол. На дне не было ничего, кроме пыли. Охотника, его хозяина или Мэдлин тоже не наблюдалось. Джереми чертовски не хотелось спускаться вниз, но деваться было некуда. «Ладно, если он просто решит меня там запереть, то Джулия знает мои координаты. Меня отсюда вытащат», — мысленно утешал себя молодой человек. Может, этот настырный парень решил, что я никому ничего не скажу про записку, и он снова сможет посадить меня в яму, а точнее в бункер. Вот же заклинил его на этих подземельях. Джереми принялся спускаться вниз. На его ладонях оставались следы ржавчины от старых железных скоб. Кроме того, они были скользкими, и молодой человек боялся сорваться. Глубина бункера оказалась достаточно большой, и соскользнув, можно было получить порядочные травмы. Наконец Джереми спустился на цементный пол. Едва его ноги коснулись бетона, как ему пришлось закрываться рукой от внезапно вспыхнувшего яркого света. Молодой человек щурился, пытаясь разглядеть, что происходит вокруг, но пропустил тот момент, когда и откуда перед ним возник хозяин охотника. Это был тот парень, в которого Джулия неудачно швырнула рогаликом. Но сейчас он был не один. В своих руках он сжимал нож и приставил клинок к шее Мэдлин. Девушка стояла ни жива, ни мертва. Она вся побледнела от страха, по щекам ее катились слезы. С появлением Джереми в ее глазах промелькнула надежда. Похоже, Мэдлин уже успела попрощаться с жизнью. Она искренне не понимала, кто этот человек, который ее похитил, и полагала, что попала в лапы какого-то сумасшедшего маньяка, от которого можно ожидать чего угодно. Молодой человек на мгновение растерялся. Он не готовил никакой речи заранее, и, разумеется, его никогда не учили говорить с людьми, удерживающими заложников. Он понимал, что нужно любыми путями уговорить этого сумасшедшего отпустить девушку, а затем тянуть время до прихода группы мистера Рея. «Ты оставил мне записку», — осторожно начал он. «Довольно забавно было налепить ее на лоб тому парню. У тебя есть чувство юмора». Джереми попытался улыбнуться. «Вот, я пришел. Абсолютно один, как ты и хотел. Теперь можешь отпустить девушку. Пусть она уходит. А я полностью в твоем распоряжении». Молодой человек внимательно следил за реакцией своего собеседника и ожидал какого-то ответа. Но тот молчал и продолжал смотреть на Джереми с неприятной усмешкой, также удерживая нож рядом с шеей несчастной Мэдлин. «Точно псих какой-то», — с раздражением подумал молодой человек. «И как с такими себя вести? Может, у него нет вообще никакой логики и здравого смысла? И почему таким людям дается талант к колдовству? Я вот вполне адекватный, а всяких демонов себе в подмогу вызывать не умею. Ладно, буду его убалтывать и тянуть время, лишь бы он только не перерезал ей горло». «Кстати», — продолжил Джереми, — «давай хотя бы познакомимся. Думаю, мое имя ты знаешь, а я твое нет. И, приятель, я хотел сказать, что не имею против тебя ничего личного, честно. Просто я человек подневольный, живу за счет выполнения поручений своего босса. Ты натравил на него охотника, а мне пришлось его защищать. Наверное, я слегка подпортил твои планы, но мне просто некуда было деваться, иначе у меня у самого были бы проблемы. Понимаешь?» Ответом ему снова стала тишина. А точнее, жуткая ухмылка и стеклянный взгляд собеседника. Мэдлин всхлипнула. Она тоже прекрасно понимала, что попала в руки к не совсем адекватному человеку и могла в любую минуту лишиться жизни. Джереми начинал злиться, но старался держать себя в руках. «Слушай, если ты меня сюда позвал, может, хотя бы расскажешь, в чем суть?» Он пытался продолжать вести диалог спокойно. «Зря мы, что ли, встретились? Я так понял, что ты имел отношение с Сиршей. Я ее немного знал. Классная девчонка. Ты хочешь ей помочь? Да, я понимаю. Где, кстати, она сама?» Молодой человек немного сбился от волнения. «Она умерла», — наконец заговорил его чудной собеседник. «Умирала очень мучительно. На последних стадиях ее болезни ничего не помогает. Даже самые лучшие обезболивающие и зелья. А у меня не поднялась рука убить ее, чтобы избавить от страданий». Его лицо нервно скривилось. «О, я не знал, честно», — поспешно проговорил Джереми. «Я очень тебе сочувствую. И ей очень сочувствую. Мне правда очень жаль. Только я не совсем понимаю, зачем ты приказал охотнику убить всех этих людей. Точнее, про Ника я понял. Он был ее мужем, он ее заразил. Ты все сделал верно, отомстил за нее. А остальные? Они все спали с ней! Эти поганые уроды с ней спали!» Парень перешел на визг. Он дернул рукой, и Мэдлин испуганно вскрикнула, боясь, что нож сейчас вонзится ей в шею. «Ага, а что ты ожидал, встречаясь с проституткой? Что она будет хранить верность тебе одному?» «Чудной человек, честное слово», — про себя подумал Джереми, но вслух произнес другое. «Да, понимаю, это должно быть неприятно. Ведь она была твоей девушкой, ты ее любил». «Ничего ты не понимаешь», — резко оборвал его собеседник. «Сирша — моя сестра. У меня с детства не было никого, кроме нее. Лишь она одна меня понимала. Нам пришлось пройти через ад. Мы ужасно жили. Она стала проституткой от безысходности. А эти все люди — они зажравшиеся скоты. Ты знаешь, сколько денег у твоего босса? А у остальных? Для них было бы пустяком оплатить ее лечение. То же самое, что для обычного человека один раз сходить в супермаркет. Но они все ей отказали. И она мучительно умерла. Уроды, жлобы, скоты, извращенные твари. Пусть теперь так же умирают. Охотник не только убил их, но и хорошенько помучил перед смертью. И это было заслужено. Ох, как заслуженно!» «Теперь понятно, в чем тут дело», — промелькнуло в голове у Джереми. «А Сьюзи? Девушка, чье тело лежит в яме. Она тоже не стала помогать. За что ты ее убил?» «Это она привела Сиршу в этот бордель, предложила эту чертову работу», — в гневе ответил парень. «И она до этого познакомила ее с Ником. Если бы не она, возможно, этого ничего бы не произошло». «Ясно. Я понимаю», — поспешно заверил молодой человек. Ему не хотелось слишком распалять и злить своего оппонента. «Правда, понимаю, ты все сделал правильно. Ты хотел справедливости. Ты отомстил за сестру. Ты молодец, честно. Возможно, я бы и сам поступил так же на твоем месте», — успокаивающе произнес Джереми. «Но Мэдлин, моя подруга, она ведь тут совершенно ни при чем. Ты можешь проверить эту информацию где угодно. Она не имеет никакого отношения к проституткам и бандитам. Она преподавательница. Она учит детей и студентов магии. Создает новые заклятия и артефакты. Зачем ты хочешь причинить ей вред?» «Почему она тогда тебе помогала, если не водится с бандитами? Приличные девушки не общаются с такими людьми. Ее тоже нужно убить». «Это я виноват», — выпалил молодой человек. «Я соблазнил приличную девушку, чтобы она мне помогла. Мне же нужно было как-то избавиться от метки. Я поступил как последняя сволочь, задурил ей голову». Джереми уже не знал, что говорить, лишь бы только перевести весь гнев этого сумасшедшего типа на себя, а не на Мэдлин. «А она жертва. Такая же, как твоя сестра. Она тоже попала под влияние плохих людей. Отпусти ее, ведь я пришел. Я выполнил все договоренности». «Возможно», — задумчиво протянул парень. «Возможно, я отпущу ее. Или просто оставлю в заперти в этом бункере. Если она безгрешный человек, Господь спасет ее, и она выберется. А если нет, то значит, такова ее судьба». «Вот же чокнутый садист. Еще и Бога приплел», — с недоумением подумал Джереми. «Но сперва я хочу, чтобы она смотрела, как охотник тебя убивает». Брат Сирши нехорошо усмехнулся. «Это будет очень поучительно, и на всю жизнь отобьет у нее тягу связываться с бандитами и желание становиться проституткой». Мэдлин что-то возмущенно проворчала. Похоже, ее даже оскорбило, что ей приписывали такие пожелания. А Джереми понял, что рискует попасть в лапы демона до прихода подмоги. «Слушай, я правда не хотел вмешиваться в твои планы», — быстро произнес он. — «Может, я это как-то компенсирую? Ты говоришь, у тебя тяжелая жизнь? Давай я заплачу тебе. Отдам все деньги, которые получил от мистера Рея. Как выкуп за себя и Мэдлин». — «Мне не нужны твои деньги», — рассмеялся парень. — «Мне нужна справедливость. Я хочу убить тебя не потому, что ты мне мешал. Это было даже забавно. Ты достойный противник. Мне нравилось играть с тобой, когда ты пошел по моему следу. Я убью тебя, потому что ты такой же грязный человек и спал с моей сестрой. Поэтому я позвал именно тебя, а не твою белобрысую подружку. Хотя, наверное, по ней тоже плачет виселица. Может быть, просто стоит сдать ее в полицию, прилепив на лоб список ее преступлений? Вероятно, это выйдет огромная записка. Целый талмуд. Но я что-нибудь придумаю. «Неправда!» — возмутился Джереми. «Я никогда не спал с Сиршей. Я ее видел всего два раза, да и то мельком. Потому что она была подругой Сьюзи. Я все-таки не страдаю амнезией и прекрасно помню, с кем я спал, а с кем нет». «Это сейчас невозможно доказать», — пожал плечами его сумасшедший собеседник. «Сирша мертва, и я не могу у нее ничего спросить. Но ты же ходил к проституткам, значит, уже окунулся в грязь. И вообще, ты киллер, вор и мошенник. Какие для тебя могут быть оправдания?» Парень щелкнул пальцами, и из темноты выступила высокая фигура в черной балаклаве. В руках у охотника был длинный нож, похожий на мачете. У Джереми внутри все похолодело. Он почувствовал, что сейчас этот чокнутый прикажет демону разделать его, как поросенка для праздничного стола. И почему? Кто ему дал такое право вершить судьбы других? Он же не царь, чтобы казнить и миловать, и не высший суд. Молодой человек попятился к стене. Ему казалось, что эти 15 минут длятся уже целую вечность. Когда придут люди мистера Рея, они рискуют обнаружить лишь его изуродованное тело и плачущую Мэдлин. «Послушай», — попытался снова начать он. Но брат Сирши никого не собирался слушать. «Убей его!» — хладнокровно велел он Элиру. Охотник двинулся в сторону Джереми. Молодой человек понял, что его ждет неминуемая гибель. Он не успеет даже выкрикнуть боевое заклятие. Да и какой от него толк, если против демона магия практически бессильна? Он инстинктивно закрылся рукой и... Охотник неожиданно просто замер на месте, как столб. Это выглядело весьма странно. Демон сперва остановился, затем сделал шаг к Джереми, затем шаг назад, затем снова вперед. Словно внутри него заел какой-то механизм. «Что за черт?» — выругался брат Сирши. Он стал шептать какие-то заклятия, которые должны были повлиять на Элира, но ничего не происходило. Парень, казалось, утратил контроль над потусторонней тварью, которую вызвал. Но, судя по всему, мстительный родственник Сирши был отнюдь не дураком. Он довольно быстро догадался, что происходит. «А, у тебя в кармане аметист, да?» — со злостью прошипел он. «Конечно. Ты же был в доме у этого урода Ника и увидел, как тот пытался защититься от меня». Это было чистой правдой. В кармане Джереми лежал сиреневый кристалл, о котором он сам уже успешно забыл. А камень, между тем, сработал и спас ему жизнь. «Он тебе не поможет», — нахально заявил парень. «Брось его на пол», — велел он. Молодой человек, естественно, не собирался выполнять такого рода приказы. Он был непомерно рад, что аметист дал ему внезапную отсрочку. Вот-вот должны были нагрянуть люди мистера Рея, и тогда им с Мэдлин удастся спастись. Но где же они? Джереми бросил взгляд на часы. 15 минут уже истекли. Что происходит? Где подмога? Неужели они его обманули, и мистер Рей не собирается никого спасать? Может быть, поэтому Джулия так отговаривала Джереми сюда идти? Она что-то знала. Но чего же тогда добивается его босс? Противник молодого человека плотнее прижал острое лезвие к шее девушки. На нем показались капельки крови. Мэдлин вскрикнула. Скорее не от боли, а от ужаса. «Считаю до трех», — ледяным тоном произнес парень. «Если, когда я скажу три, ты не выбросишь камень из своего кармана, этот нож будет торчать из ее шеи». В глазах Мэдлин отразился ужас. Она понимала, что ее чокнутый мучитель не блефует. Понимал это и Джереми. Но что ему было делать? Люди мистера Рея куда-то запропастились. А в одиночку он бессилен против охотника. Единственное, что не позволяло демону его растерзать, был тот самый пресловутый аметист. Без него молодой человек останется беззащитным, а умирать ему совершенно не хотелось. Как же было поступить? «Раз!» — жестко проговорил брат Сирши. Джереми мешкал. Ему было чертовски жаль свою новую подружку, которая так ему помогла. Но что он мог предпринять? Камень по-прежнему оставался у него в кармане. «Два!» Парень усмехнулся с откровенным злорадством. «Видишь, дорогуша, почему нельзя связываться с бандитами? Им важна только своя собственная шкура!» Из глаз Мэдлин потекли слезы. «Не надо!» Поспешно воскликнул Джереми и быстрым движением вытащил кристалл из кармана, бросив его на пол. Тот свякнул об цементный пол и затерялся где-то в темноте. Брат Сирши разразился неприятным смехом. «Дурак! Ты такой дурак!» Сквозь смех проговорил он. «Убей его!» Парень вновь отдал приказ охотнику. Демон снова двинулся к Джереми. Внутри у молодого человека все похолодело. Он понял, что теперь отвертеться уже не получится, а обещанная подмога пропала без вести. Илир сделал шаг, замахнулся своим ножом и вновь замер, не причинив вреда молодому человеку. «Что за черт?» — невероятно разозлился его хозяин. «Ты что, хочешь шутки со мной шутить? У тебя в кармане еще камень? Ты не веришь, что я перережу горло этой девке?» «Нет, у меня ничего нет, клянусь!» Джереми поспешно вывернул карманы, показывая, что второго аметиста у него никогда не было. Он и сам не понимал, что происходит. «Это благой поступок», — шепотом произнесла Мэдлин. «Что ты там лепечешь?» — гаркнул на нее брат Сирши. «Илиры не нападают на праведников и на тех, кто совершил накануне нечто благое. А он готов был рискнуть своей жизнью, чтобы меня спасти. Теперь демон не убьет его», — осмелев проговорила девушка. Она взглянула на молодого человека с благодарностью. «Мне надоел этот цирк!» — выругался парень, он выглядел откровенно взбешенным. «Если этот остолоп не способен убить тебя, то я сделаю это сам!» Резким и сильным движением он оттолкнул девушку от себя так, что та ударилась об бетонную стену бункера. Мэдлин вскрикнула и потеряла сознание, рухнув на пол. У Джереми в голове пронеслась тревожная мысль, не погибла ли она. Он хотел броситься к ней, проверить пульс и попробовать оказать помощь, но не успел, потому что вынужден был защищаться от нападения сумасшедшего брата Сирши. Избавившись от девушки, тот подбежал к охотнику, выхватил у него из рук мачете и бросился с ним на Джереми. Глаза парня при этом были абсолютно безумными. И, как многие сумасшедшие, он оказался достаточно силен физически. Конечно, у него не было такой профессиональной подготовки, как у Джереми, но молодой человек сейчас был безоружен. Ему ничего не оставалось, как поспешно попытаться спасти свою жизнь, пока чокнутый оппонент не покрошил его на куски. Джереми сделал быстрое движение в сторону и ловко подставил своему противнику подножку. Парень, который несся на него, как бык на красную тряпку, не успел сориентироваться и рухнул на пол. Правда, ему хватило ловкости и сил, чтобы ухватить Джереми за ногу, так что они упали вместе. Молодой человек даже не ожидал, что брат Сирши окажется таким сильным. Завязалась нешуточная драка. Джереми хотел использовать какое-нибудь боевое заклятие, но из-за того, что они дрались, он просто физически не мог сконцентрироваться и нормально произнести его. Правда, также не мог это сделать и его враг. Они катались по полу, буквально стараясь придушить друг друга. При падении брат Сирши выронил из рук свое грозное мачете. И теперь они оба то и дело пытались его схватить. Это явно решило бы исход схватки. К сожалению для Джереми, удача улыбнулась его противнику. Парень, который на вид и не казался таким сильным и ловким, как-то умудрился одной рукой сдавить ему шею, а второй схватить оброненное оружие. В его глазах плясал дьявольский огонь. Молодой человек понял, что сумасшедший братец Сирши ни перед чем не остановится. Он занес руку с мачете, явно собираясь вонзить свое оружие Джереми прямиком в сердце, но... Неожиданно сам скривился от боли. По его шее полилась кровь. Из нее торчала рукоять ножа. Ранение было, очевидно, смертельным. Парень захрипел и рухнул прямо на своего врага. Мачете отлетело в сторону, выпав из ослабшей руки. Джереми поспешно спихнул с себя тело. Он не сразу понял, что произошло, а затем увидел плачущую Мэдлин. Девушка вся дрожала и была бледна, как смерть. Похоже, что пока они дрались, она пришла в себя и спасла молодого человека, нанеся удар его врагу. — Боже мой, я его убила! — прошептала она. Джереми испугался, что его подруга сейчас рухнет в обморок, поэтому поспешно вскочил на ноги и прижал ее к себе, чтобы успокоить. — Где ты взяла нож? — машинально спросил он, успокаивающе гладя Мэдлин по волосам. — Это его нож. Он приставил его к моей шее, а потом бросил, когда решил напасть на тебя, и выхватил тот большой кинжал из рук демона. Молодой человек только сейчас вспомнил про охотника. Он поспешно повернулся в его сторону, ожидая какого-то подвоха. Демон стоял неподвижно на том же самом месте, а затем просто-напросто растаял в воздухе. Там, где он находился, на полу осталась горсть серого пепла. «Обалдеть!» — только и сумел проговорить Джереми. «Он вернулся обратно в свой мир», — тихо произнесла девушка, которая тоже все видела. Молодой человек поспешно закатал рукав рубашки и снял с руки черный бинт. Метка, спрятанная под ним, исчезла без следа. Его кожа вновь стала чистой, словно на ней никогда ничего и не было. Джереми буквально выдохнул с облегчением. Значит, все сбылось, как и предсказывала Мэдлин. Он отправил охотника обратно в потусторонний мир, и проклятие ушло вместе с ним. «Слава Богу!» — довольно воскликнул молодой человек. «А то мне что-то не очень хотелось умирать в ближайшее время, еще из-за какой-то дурацкой метки». «А что же теперь будет со мной?» — испуганно прошептала девушка. «Меня посадят в тюрьму? Я ведь убила человека!» На ее глазах вновь выступили слезы. «Не говори глупостей!» — поспешил успокоить ее Джереми. «Никто тебя не посадит. Я скажу, что я сам убил его в драке. Это ведь и была моя задача. А вдруг полиция снимет отпечатки с ножа?» «Поверь, мой босс, мистер Рэй, об этом позаботится», — заверил ее молодой человек. «Это и было его целью — избавиться от докучливого врага, так что никто не найдет ни его тела, ни ножа». «Но я сама не представляю, как буду жить теперь с этой мыслью. Я лишила человека жизни. Это же ужасно!» Она заплакала. «Да какого человека?» Рьяно возразил Джереми. «Ты видела, что это за тип?» «Это конченый отморозок. Сперва он натравил охотника на людей, которые спали с его сестрой. Потом на Сьюзи, которая вообще ничего не сделала. Она лишь предложила Сирше прийти в клуб эскортниц. Но ведь Сирша была не ребенком. Она могла отказаться и жить своей жизнью». Мэдлин грустно кивнула. «Ну вот. А потом он решил убить меня, хотя я с его сестрой даже не общался», — продолжил молодой человек. «Затем тебя, просто потому, что ты мне помогала избавиться от метки. Он уже вошел в раж и потерял все ориентиры. Он бы и дальше продолжал эту бесконечную кровавую цепочку и убивал всех, кто ему не понравится. И на каждое убийство нашел бы какое-нибудь философское оправдание. Ведь у каждого человека можно отыскать кучу грехов. Он бы так и вершил свое псевдоправосудие, потому что возомнил себя едва ли не богом. Кто-то должен был его остановить. Так что люди, наоборот, тебе еще спасибо должны сказать за твой поступок». Девушка, кажется, чуть успокоилась после этих слов, хоть и выглядела сильно подавленной. «А я-то как тебе благодарен? — улыбнулся Джереми. «Ты спасла мне жизнь. Если бы не ты, этот псих бы меня точно прикончил. Не зря говорят, что сумасшедшие часто бывают очень сильны физически. Я вообще не понимаю, зачем ему понадобилось вызывать охотника. Да с его рвением можно было поубивать всех голыми руками. Хотя, конечно, к таким людям, как мистер Рэй, с мачете в руках и близко не подойти». «Я не могла поступить иначе», — тихо проговорила Мэдлин. «Ведь ты пришел сюда из-за меня, а мог бы и не приходить. Ну, по правде говоря, и ты оказалась здесь из-за меня». Молодой человек осекся. Он услышал наверху голоса. Ему даже показалось, что кто-то звал его по имени. Похоже, люди мистера Рэя наконец-то объявились. «Интересно, где их черти носили?» — со злостью подумал Джереми. «Я едва не погиб тут. Хотя, конечно, неизвестно, что бы было, если бы они нагрянули раньше. Но все равно, разве можно так наплевательски относиться к договоренностям?» «Тебе лучше телепортироваться обратно в свой замок», — поспешно произнес он. «Сюда сейчас нагрянут люди моего босса. Думаю, тебе ни к чему с ними близко общаться». «Здесь стоит блокировка на телепортацию», — покачала головой девушка. «Я уже пыталась перенестись отсюда, когда этот псих только притащил меня сюда». «Тогда возьми это». Молодой человек достал из кармана брошь-цветок, которую взял в магазине отца. Она снова оказалась очень кстати. «Что это?» — удивилась Мэдлин. «Маленький артефакт, почти безделушка. Позволяет телепортироваться на небольшие расстояния, несмотря на любую блокировку. Но буквально до десятка метров. С помощью нее ты перенесешься в лес, а оттуда уже телепортируешь в свой институт. И вообще, пусть это будет подарком на память обо мне. Должен же я хоть как-то тебя отблагодарить», — улыбнулся Джереми. «Я не уверена, что это правильно», — с сомнением заметила девушка. «Ведь ты сказал, что мы познакомимся в будущем. Значит, мы не должны были встретиться сейчас. Что, если этот подарок, которого не должно было быть у меня, поменяет ход нашей судьбы?» «Не думаю, это же такая мелочь», — беспечно махнул рукой молодой человек. «Бери и ничего не бойся. Все будет хорошо». Голоса слышались все ближе. Мэдлин неуверенно взяла в руки брошь. Она хотела что-то сказать, но, видимо, не нашла подходящих слов. Поэтому лишь грустно улыбнулась и растаяла в воздухе, телепортировав прочь из бункера. В это время наверху показался мужской силуэт. Кто-то нагнулся над люком и крикнул. «Эй, Джереми, ты там? Ты живой?» Молодой человек узнал голос одного из людей мистера Рэя. «Да, я сейчас поднимусь. Я убил его, тут только труп», — поспешно ответил он. Джереми быстро выбрался наружу по той же самой проржавевшей лестнице. Там его ждала целая вооруженная группа, которая явно уже готовилась к штурму бункера. Вместе с ними была и встревоженная Джулия. «Где вас черти носили?» — раздраженно спросил молодой человек. «Этот псих чуть меня не прикончил. Мы же говорили о 15 минутах». «Мы пытались к тебе пробиться», — нервно ответила Джулия. «Но он умудрился окружить бункер какой-то особой магической завесой. Тебя она пропустила, а нас нет. Сколько мы ни старались, нас постоянно отбрасывало обратно в лес». «Да, похоже, этот парень был не дурак», — усмехнулся Джереми. «Просчитал, что я могу прийти не один». «Мы ломали голову, как пробиться через завесу, но потом она внезапно исчезла сама», — продолжила блондинка. «Это потому, что я убил его, и вся его магия пропала вместе с ним. Охотник тоже исчез, и слава богу». «Это точно», — вполне искренне подтвердила девушка. В это время люди мистера Рэя отправились в бункер уничтожать улики. Так, чтобы никто никогда даже не смог догадаться, что здесь произошло убийство. Тело братца Сирши теперь никто не найдет. «Босс с тобой очень доволен», — крикнул кто-то Джереми. «Ага, спасибо», — кивнул тот. Он был слишком вымотан, чтобы радоваться такой информации. «А где твоя подружка?» — с подозрением спросила Джулия. «А ее там не было», — Записка оказалась ложью, необходимой, чтобы заманить меня в бункер», — соврал молодой человек. Ему хотелось, чтобы Мэдлин как можно меньше фигурировала в этой истории. «Я так и думала», — хмыкнула блондинка, которой было очень важно знать, что она всегда и во всем права. «А как ты убил этого придурка? И почему демон тебя не тронул?» «Меня спас аметист. Охотник не мог напасть, поэтому братцу Сирши пришлось драться со мной самому. Естественно, я оказался сильнее и убил его ножом, с которым он на меня и набросился», — пожал плечами Джереми. «Я уже стала волноваться». Джулия обняла его в порыве эмоций, но молодой человек остался довольно равнодушен к ее проявлению чувств. Сейчас, когда адреналин схлынул, он ощутил, как сильно вымотан и устал. «Честно говоря, я ужасно хочу спать», — признался он своей подружке. «Тут недалеко стоит одна из машин наших ребят. Я могу отвезти тебя на ней в мотель. Там отоспишься и отдохнешь», — вызвалась девушка. «Было бы неплохо». Они вдвоем направились к автомобилю. Их помощь здесь явно больше была не нужна. Оказалось, что шоссе располагалось не так уж и далеко от бункера. Они вполне смогли дойти до него пешком, без всякой телепортации. Может быть, так и было задумано во время строительства данного убежища. А может, дорогу построили уже, когда оно появилось. Джулия уселась за руль чьего-то кроссовера, а Джереми расположился на пассажирском сиденье. Нет, конечно, он мог бы доехать и сам, но молодой человек ужасно устал и хотел хоть немного отдохнуть, пользуясь возможностью. Тем более неизвестно, когда мистер Рэй даст ему следующее задание. Босс запросто мог позвонить уже завтра и выдать Джереми новое поручение. Его спутница что-то рассказывала. Кажется, она была искренне рада спасению молодого человека, но тот ее не особо слушал. Он смотрел на темный лес, и ему показалось, что за деревьями промелькнула светлая фигура. «Наверное, это Мэдлин из будущего решила убедиться, что у меня все хорошо», — машинально подумал он. В то же время Джереми не покидало легкое чувство тревоги. Правильно ли он поступил, когда отдал девушке брошь здесь, в настоящем? Вдруг она была права, и этого не следовало делать. Но какие могут быть риски? Это же такая мелочь. Все, кажется, идет хорошо. По крайней мере, пока. Он сумел избавиться от преследования настырного охотника и чокнутого брата Сирши. Да и проклятой метки на его руке больше не было. Стоит ли о чем-то беспокоиться? «Представляешь, этот братец Сирши, его, кстати, звали Сид, поэтому и записку он подписал инициалом С», — принялась тараторить блондинка. «Так вот, он еще и своего одноклассника бывшего убил из-за каких-то старых обид. Ему и принадлежал тот дом в лесу, где мы в первый раз встретили охотника. А еще думаю, зачем демону свой собственный дом? Ну что за бред?» Она покосилась на Джереми, ожидая какой-то его реакции. «Да ты спишь и меня не слушаешь», — возмутилась Джулия, взглянув на своего спутника. Джереми действительно погружался в царство Морфея, утомленный недавними приключениями. Он искренне надеялся, что на этом все его глобальные неприятности, хотя бы ненадолго, закончились. По крайней мере, до следующего задания.